Глава 4. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 6 июля 1941 года. Хотела пойти на фронт переводчиком. Отклонено. Разумеется. Политическая эмигрантка из Австрии. Нужно спросить у товарища Мантини. Мне нельзя увидеть тебя, Нью-Ланг. Мне нельзя сражаться с Гитлером. Высокорожденный паук висит над моей жизнью. Москва. 25 июля. Каждую ночь, ровно с 10 до 3, прилетают гитлеровские самолеты. Мы, жители и сотрудники отеля, по очереди занимаемся общественной работой. Патрулируем по ночам дом, пока длится налет, следим, чтобы не проник никто посторонний, и готовы оповестить спасательный пост в случае худшего развития событий. Я дежурю дважды в неделю. Все вокруг жужжит и свистит. Как ни странно, я вообще не чувствую страха. Я не знала, что настолько уверена в собственном бессмертии. Москва, 2 августа. Новости от моего брата из Иерусалима. Он, его жена, взрослый сын и маленький сын чувствуют себя хорошо. Москва, 10 августа. Маркус уходит на фронт переводчиком. Сегодня он приходил ко мне с Алоисом Демпфингером и Бачкой. Пытался ли Мантини сорвать и его мобилизацию? Да, но безуспешно. С мужчинами не приходится тратить кучу времени на документы, а у женщин все перепроверяют по 10 раз. Бачка села на кровать и неодобрительно на меня посмотрела. Ходили слухи, что Маркус выбрал меня в качестве утешительницы, но получил отказ. Люди в эмигрантских кругах действительно возмущаются и находят нездоровым и экзальтированным, что я веду монашеский образ жизни из-за человека, о котором ничего не слышно больше 3 лет. «Это глупость», — заявила Бачка. «Это самоубийство». А Маркус вдруг посмотрел на меня большими глазами. «Возможно, самоубийство», — сказал он. «Но уж точно не глупость». Дневник для Дженю. Янь-Ань. 25 ноября 1941 года. Ханна. Хан Цзюпао здесь и привез мне твою книгу. Он уехал из Москвы в конце марта, но проработал несколько месяцев в Синьцзяне. Его партийная кличка — Хунгшен. Мы теперь все так его называем. Он говорит о тебе, словно ты его родная сестра. Он мог показать тебе лишь малую долю сочувствия. Его руки были связаны. Он бесчисленное количество раз обсуждал этот вопрос с Мантини и ничего не добился. «Опять вы возитесь с этой истеричкой», — постоянно звучал ответ. Хунгшен видит его насквозь. Он заметил, что Мантини не может сказать о тебе ничего конкретного. Истеричная мещанка, сморщенный нос, пожатие плечами. Но руки Хунгшена все равно были связаны. Это темные стороны партийной дисциплины. А ты, Ханна, приложила столь отчаянные усилия, чтобы попасть в Китай в качестве военного корреспондента. Если бы твое желание исполнилось, мы могли бы теперь жить и работать вместе. А Мантини помешал этому, потому что ему не нравится твой нос, Байгуи, белый дьявол. Янянь, 28 ноября. Днем я работаю, а вечерами пытаюсь читать твои стихи, но у меня слишком плохой немецкий. У меня ощущение, будто я смотрю сквозь плотную завесу в глубокий сад. Вспыхивают цвета, бурный, но торжественный ритм шевелит цветы и листья, и до меня доносится аромат, знакомый и загадочный. Я понимаю только одно — многие твои стихи о любви. О нашей любви, и ты понимаешь мое исчезновение и молчание. И это самое главное. Нет, не самое. Гитлеровская армия стоит возле Москвы. Ханна, что с тобой будет? Я самый счастливый и самый несчастный из всех супругов. Сёфен, 1 декабря. У меня дела в деревне, где Ванг Бо Ченг работает окружным комиссаром. Хозяин сбежал в Пекин к японцам, У него очень нечистая совесть. Землю раздали, осуществляется самоуправление. У Бо Ченга хлопот полон рот. Кстати, он тоже взял партийную фамилию и называет себя Байцзясин. Мы Байцзясин. Мы люди из народа. Это всегда было его любимое слово. Его кабинет находится в крохотной хижине. Когда я зашел, он улыбнулся своей прежней, прохладной, освежающей улыбкой. Я показал ему твою книгу. Про тебя я ему рассказал давно. Он уже довольно сносно выучил английский, но, конечно, не понимает по-немецки ни слова. Тем не менее, он принялся жадно перелистывать страницы и почти на каждой находил слово «Китай». А поскольку в немецком и английском «Китай» хоть и произносится по-разному, но пишется одинаково, он сразу понял, что ты горячий друг нашего народа. «А какой она национальности?» — спросил он, задумчиво нахмурив лоб. «Еврейка». «Эх», — сказал он понимающе. Затем с присущим ему любопытством он попросил объяснить ему твои стихи. «Как объяснить то, чего не понимаешь сам?» Раздался стук. Зашли два крестьянина, один белобородый, а другой средних лет, с высоким кривым пастушьим посохом. Долгие всеобщие поклоны, и, наконец, старик сел, а после смогли сесть и мы. Как выяснилось, они хотят избрать деревенского главу, но колеблются между двумя кандидатами. Один старше, но другой грамотный. «А остальное?» — спросил Бо Ченг. «Вежливы ли они с женами? Никто из них не продал своих детей». «Мы приведем сюда других крестьян», — сказал старик после паузы. «Вместе ответим на все вопросы и оставим решение на ваше усмотрение». Молодой человек с изогнутым посохом нетерпеливо встал. Его красивый, короткий нос часто дышал, а на лице появилось выражение дружелюбного, тревожного оживления. «А я», — спокойно ответил старику Бо Ченг, — «передаю решение обратно в ваши руки». Старик странно улыбнулся. «Вы наш Бао Чиа», — сказал он, — «окружной руководитель. Обычно Бао Чиа говорят крестьянам, что делать». «Я не Бао Чиа», — энергично, но с неизменной любезностью ответил Бо Ченг. «Ваши Бао Чиа были богатыми землевладельцами, и ваше мнение было для них ма-ма-фу-фу. Они использовали своих племянников и двоюродных братьев, чтобы ловко загонять вас в долги, а потом все отбирать». Он вскочил и принялся изображать то высокомерного помещика, то коварного чиновника. «Но я, как говорят у нас в Шанхае, кули, по-здешнему раб, и пришел просить вас научиться самоуправлению. А потому ваше мнение самое важное. Ваше мнение — рис и овощи. Эх, мои советы — лишь немного жира, чтобы их лучше приготовить». Старик изумленно молчал. Но молодой вдруг польщенно захихикал. «Джеге, джинце», — сказал он. «Этот золотой человек». Потом пригласили других крестьян, и последовало детальное и конструктивное обсуждение. О приказах больше не могло быть и речи. После они потребовали у Бо Ченга рассказать им про Шанхай. Он описывал небоскребы, подпрыгивая высоко в воздух, и иностранцев, которые заходят, наморщив нос и не кланяясь, и толкают китайцев, не извиняясь, и не передают плату за проезд рикше, а варварски швыряют ее властным жестом. И, наконец, он сел и положил ноги на стол, как американец. И крестьяне тряслись от смеха, и старик ухмылялся, а молодой, с длинным пастушьим посохом, спросил меня, не обманывает ли их золотой человек, на что я честно ответил: «Нет». И все время на столе лежала твоя книга, и мне казалось, будто у нее есть глаза. Глаза, которые гораздо горячее и непримиримее злятся на угнетателей цветных рас, чем наши, твои черные, горящие глаза, Ханна. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 1 марта 1943 года. Больше полутора лет я ничего не писала в этот дневник. Нью-Ланг, мой старший брат, какой смысл взывать к тебе, если я не слышу ответа? Происходящего не мог предвидеть никто. Дети всех народов, Французы, русские, поляки, чехи, румыны, австрийцы, как и немцы, томятся в гитлеровских лагерях. 6 миллионов евреев убиты газом. Не волнуйся, Нью-Ланг, я в безопасности. Меня эвакуировали вместе с другими. В Казань, потом в Куйбышев. Вместе с советским народом я голодала, мерзла и выживала под бомбами. Я так подружилась с русской переводчицей моих стихов, что в писательских кругах нас называют поэтическими близнецами. Я вернулась сюда еще до победы под Сталинградом. Я снова попыталась добиться отправки в Китай или на фронт, но, к сожалению, безуспешно. Москва, 20 марта. В голове складываются стихи о Джордже Монтине. «Паук тебе не даст покоя, жизнь моя. За лучами тьмы мерцание света. Что в итоге будет? Нет ответа. Знаю лишь одно. Не сдамся я». Но не время жаловаться. Нужно стараться приносить пользу. Здесь работают антифашистские комитеты разных национальностей. Немцы, чехи, поляки, евреи и так далее. Я связалась с еврейским антифашистским комитетом. Они рассылают информацию куда только могут, особенно евреям в Америку и Палестину. Я пишу для них короткие статьи. Мне нравится работать. Ведь понимаешь, Нью-Ланг, моя любовь к другим народам только усилила и углубила любовь к собственному, еврейскому. На днях я остановилась на перекрестке, и сердце сжалось от волнения. Я не решалась перейти дорогу. Я стояла долго. Но вдруг со мной заговорила пожилая женщина. «Гражданочка», — доверительно сказала она, — «дорогая гражданочка, я боюсь переходить. Пожалуйста, проведите меня». И хотя я не сильнее и не проворнее ее, я спокойно и осторожно перешла с ней на другую сторону. И понимаешь, мой старший брат, с тех пор, как я научилась бороться за права других народов, я стала лучше и эффективнее бороться за собственный. «Если я не для себя, то кто?» — сказал Раби Гиллель. «А если я только для себя, то кто я?» Москва, 23 марта. От имени Еврейского антифашистского комитета я взяла интервью у генерал-лейтенанта Дэвида Эпштейна. Сначала мы говорили по-русски, потом я перешла на идиш, и он обрадовался как школьник. Раньше он был учителем начальных классов в Минске, тихий, незаметный человек. И только во время войны прославился стратегическими талантами и мужеством, доходящим до безумия. Но свою речь он завершил словами: «СС мас шоен сейн, а сэ фан де паскид на мэхюна». Скорее бы ужасная война уже закончилась. И по какому-то синхронному вдохновению мы одновременно вспомнили слова пророка Исаии. «Они перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Дневник для Дженю. Яньань, 25 марта 1943 года. Прошло уже больше года с тех пор, как Китай получил 2 новых союзников в борьбе с Японией – Америку и Англию, бывших поставщиков оружия Японии. Многие китайцы возлагают большие надежды на этот союз, но до их воплощения еще далеко. Меня назначили политическим комиссаром дислоцированных здесь войск. Пришлось покинуть театральную труппу в разгар прекраснейшей работы. Меня заменит Сюй Ван Фу, он очень талантлив и многому научился за эти 1,5 года. Яньань, 28 марта. У нас здесь довольно большой лагерь для военнопленных японцев. Разумеется, основные правила – обращаться с военнопленными предельно справедливо и наблюдать за ними с предельным вниманием. Яньань, 3 апреля. Привезли японского офицера из высшей аристократии, маркиза Каяку. Он учился в Берлине и разговаривает много и с удовольствием. Уже при первой беседе он прочитал мне небольшую лекцию. Как нам, азиатским народам, помогли наша культура, наша философия, наши достоинства? Они защитили нас от порабощения и пренебрежения? Нам предстоит научиться варварству белых завоевателей. Только так мы сможем вырвать у них мировое господство. Янянь, 5 апреля. У Каяку немного кривые ноги, но лицо у него одухотворенное и интересное. Моя задача его перевоспитать, как велит партия, но делать это следует очень осторожно и тактично, иначе он либо закроется, либо попытается меня обмануть. Янянь, 8 апреля. Разумеется, у нас с Каяку противоположные мнения почти по любому вопросу. Но я не могу отрицать, эти дискуссии – особое удовольствие. Наши мысли стимулируют, обостряют, проясняют друг друга. Иногда я забываю, что он мой враг. Он – думающий человек, и я – думающий человек. 3000 лет назад в книге «Перемен» и «Цин» было сказано: «Однажды не станет ни правителей, ни подданных, ни империй, ни укреплений, и все люди будут как семья». Янянь, 10 апреля. Каяку постоянно просит книги. Он прекрасно говорит по-немецки. Разумеется, гораздо лучше меня. Поэтому я не мог не показать ему и твои стихи. Он вернул их мне сегодня днем. С очень элегантным поклоном он заявил: «Господин комиссар, вам повезло». «Что вы имеете в виду, господин маркиз?» «Я полагаю, это несравненный опыт, роман с поэтессой». «С чего вы взяли, что у меня роман с автором?» «Ваша личность, господин комиссар», еще один поклон, «достаточно ясно отражена в любовных стихотворениях». «Миджо, фаце, ничего не поделаешь». Он снова оказался умнее меня. Потом он спросил, красива ли ты. Я ответил, что нет. Он явно разочаровался и вежливо утешил меня словами: «Знаменитой поэтессе не обязательно быть красивой. Однако, — добавил он, — эта дама, вероятно, не немка». «Нет, еврейка». «Да, несмотря на 2000 лет европеизации, этот народ так и не смог стряхнуть душевный багаж Азии. Евреи никогда не завоюют мир». «Такое уж счастье — завоевать мир», — спросил я. «Ешь, или съедят тебя», — объяснил Каяку. «Как гласит современная наука, это непреложный закон природы». «Простите, я не верю в непреложные законы природы. Главный закон природы — ее способность меняться. К тому же отношения между живыми существами крайне разнообразны. Есть подчинение и разрушение, но еще есть конкуренция и сотрудничество». «Верно. Сотрудничество превращается в конкуренцию, конкуренция в подчинение, подчинение в разрушение. В нашей власти переломить этот процесс, превратить подчинение в конкуренцию, а конкуренцию в сотрудничество». «Господин комиссар, это противоречит природе. Одному радость, другому горе», — говорят немцы. «Господин маркиз, всеобщий жизнетворный природный процесс — игра лунных бурь, целиком и полностью опровергает это утверждение». Он посмотрел на меня с тонкой улыбкой. «Но вы же сами победитель». «Почему?» «Я понял его неправильно. Я просто защищаю свою страну». «Но вы завоевали белую женщину». «Ну, — сказал я, немного смутившись, — в нынешние времена сыновья нашей расы нередко живут с белыми женщинами. Но, — возразил он и резко показал на твои стихи, — возможно, ни один мужчина ни в каком народе и ни в какие времена не смог пробудить в женщине столь глубоких чувств. Какого черта это удалось именно вам?» «Именно потому, — тихо ответил я, — что я не победитель».